Владимир Галактионович Короленко, Сафрон Иванович, из рассказов о встречных людях. Глава первая. В первый раз я встретил этого замечательного человека в Копенгагене, в музее Торвальдсена. Ни один музей в мире не производил на меня более сильного впечатления, хотя, несомненно, есть много музеев и богаче, и разнообразнее. Музей Торвальдсена – это гигантский саркофаг, воздвигнутый над скромной могилой художника. Строгое, простое, почти без всяких украшений здание охватывает с четырех сторон небольшой дворик. Посередине дворика, обставленная цветами, лежит скромная каменная плита. На плите простая надпись «Бертель Торвальдсен». Кругом в четырехугольном здании коридоры и залы, в которых собрано в оригиналах или копиях, все сделанное художником и все, что имеет к нему отношение. Торвальдсен спит здесь, под этим камнем, окруженный своими творениями. Есть что-то возвышенное и трогательное в этой символической связи жизни и смерти. В тот день небо над Копенгагеном было мглистое и серое. По временам моросил дождик, падая сверху на дворик, на асфальтовый мозаичный пол, на зелень кругом могилы и на плиту. Около нее, когда я подошел, стояли три человека. Один был рослый, очень красивый старик, с кудрявыми седыми волосами и темными бровями. Через плечо у него был перекинут легкий плед, сумка на ремне и бинокль. Рядом с ним стояла дама, совсем еще молодая, которую можно было принять за его дочь. Третий собеседник был, по-видимому, туземец, швед или датчанин, белокурый с белесыми бесцветными глазами. Лица у всех были серьезные, как будто даже слегка торжественные. Седой господин снял шляпу, которую держала теперь его спутница, и капли дождя падали на его белую, вьющуюся шевелюру. По-видимому, он служил центром этой небольшой группы. Молодая женщина глядела на него снизу вверх с выражением благоговения, почти обожания. Белесый туземец ловил каждое его слово и движение. Когда я подошел, старый господин, только что набросавший что-то в записной книжке, вырвал слегка промокший листок и протянул его белесому господину. Тот пробежал написанные строки и выразил на каком-то неизвестном мне языке свое восхищение. Потом он вынул платок, бережно снял с листка капли дождя и аккуратно, как святыню, спрятал листок в портмоне. После этого они обменялись еще несколькими словами. Я напрасно вслушивался в их разговор, стараясь определить национальность неизвестных туристов. Звуки были мне совершенно чужды. Во всяком случае, они не говорили ни по-французски, ни по-немецки, ни по-английски, ни по-шведски. Мне показалось почему-то, что это должны быть венгерцы. Вероятно, потому что именно о венгерском языке я не имел ни малейшего, даже приблизительно звукового понятия. Через минуту незнакомцы исчезли, и я остался один перед могилой Торвальдсена. Сверху все сеял тихий дождик, шелестя по крышам здания и по мозаичному полу двора. Легкие мглистые тучи передвигались вверху, навевая какие-то неуловимые, неясные мысли. Начинало вечереть, в здании с саркофаги звонили. Посещение кончилось. Я вышел из музея с сильным, хотя и смутным ощущением, унося с собой воспоминания об этом грандиозном памятнике, о дворике, о плите с величаво простою надписью, о дожде, о мглистых тучах и о высоком старике, стоявшем с непокрытую головою у этой могилы. Вероятно, подумал я, какой-нибудь художник, ученый, поэт. Вообще знаменитость, посетившая Копенгаген. По восхищенно-почтительному лицу туземца можно было догадаться, что он считает это посещение за великую честь для датской столицы.